постскриптум. А пока на той самой улице изредка звонит телефон в той самой квартире. И холодный, мертвый, бесчувственный голос автоответчика, говорящего голосом своего хозяина, постоянно отвечает той, которая все еще чего-то ждет. Ждет чуда, счастья. Работает автоответчик. После гудка оставьте информацию и ваш телефонный номер. Далее тот же текст, но на английском языке. И, как всегда, дослушав текст до конца, она повесит трубку. За чтением этой тетради незаметно прошла неделя. Точнее, конечно, не только за чтением, но и размышлениями о мироустройстве, людях, любви, о прекрасных созданиях, которые своим появлением, своей красотой вносят яркие краски в серые наши будни, о женщинах, о наших сердцах, сердцах мужчин, которые, отзываясь, возвращают в мир эмоции, прекрасные поступки, великие свершения, делающие наше существование жизнью. Когда в тетради я дошел до места, где впервые появилось имя Лены, я невольно задумался над тем, совпадение ли это, одна и та же ли это героиня, в разные ли это происходят годы или в разных мирах, или это просто случайность, допущенная автором. В анапских просторах разгулялся ветер. Страницы тетрадки то и дело засыпало песком. Прервав свои размышления, я перечитал еще раз, словно в надежде найти ответ, строки про Лену. Я сорвал колосок травинки, пожелтевшей на солнце пёки, и сделал из него закладку в тетрадь. Невдалеке, на одном из песчаных барханов, два ребенка запускали малинового цвета воздушного змея. Он, трепеща на ветру, казалось, пытался вырваться из их рук и удрать в небо. Было необычайно трогательно и красиво. Малиновое на фоне небесной синевы. Звон детского смеха сквозь порывы ветра. А в душе был трепет, как когда-то в детстве, когда и я это делал вместе с отцом, любимым отцом и сестрой. Отдыхающие играли в волейбол. Мяч с методичным постоянством взмывал вверх под стремительно бегущие облака, словно пытаясь до них достать и там остаться, и падал вниз на фоне покрытого пенными волнами в преддверии непогоды моря. Неожиданно мяч снесло ветром, и он, подпрыгнув пару раз на песке, подкатился ко мне. За ним, смеясь, бежала одна из уже виденных мной ранее девушек-хохотушек. Она, похоже, тоже меня узнала и приветливо махнула рукой. «Мне повода трижды давать не надо». Улыбнувшись в ответ, я вскочил и, сделав подачу, присоединился к играющим. Та ли эта героиня Лена или нет? Годами ли раньше эти события истории Антолы или вообще это разные люди? Я оставляю эти размышления при себе. Пусть каждый решит сам. Меня в этот момент интересовала действительность.